Конфликт интересов. Вице-премьер правительства Виктор Черномырдин в съезде не участвовал. Он курировал топливо и энергетику и не видел никакого смысла в политической возне, которой большую часть своего времени посвящали Гайдар и Ельцин. Черномырдин считал, что нужно заниматься делом. Он уважительно относился к Гайдару, считал его реформы необходимыми, но не мог понять, как это возможно, чтобы премьер участвовал в закулисных переговорах и не отвечал на звонки вертушки, телефона экстренной правительственной связи. Гайдар не только по второй вертушке не отвечал, он даже по первой вертушке не отвечал. Как это так может быть? Я вице-премьер. Если я звоню по первой вертушке, значит, у меня что-то важное. По второй вертушке руководители государства звонят друг другу через секретарей. По первой вертушке напрямую. Для воспитанного советской системой Черномырдина не ответить на звонок первой вертушки было невозможно. И вот 13 декабря 1992 года в кабинете Черномырдина зазвонила первая вертушка. Звонил Ельцин. «Виктор Степанович, нам не удастся удержать Гайдара. Приезжайте на съезд». 14 декабря на съезде произошло мягкое рейтинговое голосование. Депутаты выбирали из четырех предложенных кандидатур. В рейтинговом голосовании 637 голосов набрал секретарь Совета безопасности Юрий Скоков, 621 голос набрал вице-премьер Виктор Черномырдин, другие два кандидата, Егор Гайдар и директор АвтоВАЗа Владимир Каданников, с большим отрывом отставали от лидеров. Наступила пауза. Президент Ельцин, очевидно, не мог назначить премьер-министром Гайдара. Съезд не поддержал бы президента, война исполнительной и законодательной ветвей власти разыгралась бы с новой силой. Ельцин мог отдать правительство Скокову, то есть в конце концов силовикам, или Черномырдину, то есть по большому счету Газпрому. И Ельцин колебался. Во время перерыва в маленький, совмещенный с президентской ложей кабинет Ельцина пришел Гайдар. Он посоветовал Ельцину прекратить борьбу за сохранение правительства либералов, но и не предлагать съезду Скокова, а предложить Черномырдина. «Если вы остановитесь на Черномырдине, я скажу своим коллегам в правительстве, что они имеют моральное право остаться и работать с новым премьером». Через 5 минут Гайдар вышел из ложи Ельцина, демонстративно подошел в зале к Виктору Черномырдину и поздравил его. Депутаты поняли, что президент остановил свой выбор на человеке из «Газпрома». Дальнейшее утверждение Черномырдина на посту премьера носило чисто формальный характер. Президент вынес его кандидатуру на голосование, и за нового премьера проголосовал 721 депутат. Казалось бы, «Газпром» мог ликовать, что его корпоративные интересы защищаются теперь в правительстве на самом высоком уровне, и «Газпром» ликовал. Казалось бы, Черномырдин мог испытывать неведомое Гайдару чувство уверенности от того, что за его спиной стоит такая мощная промышленная структура, как «Газпром», и Черномырдин, вероятно, испытывал уверенность. Однако вскоре выяснилось, что интересы государства и интересы компании во многом расходятся. Черномырдин вообще оказался в непривычной для него двоякой ситуации. С одной стороны, своим назначением он был обязан парламентариям. С другой стороны, не прошло и года после его назначения, как он отдал приказ стрелять в парламент из танка. Вопреки договоренностям, которые достигнуты были между Егором Гайдаром и Русланом Хасбулатовым, парламент не отменил конституционных поправок, которые обещал отменить в случае ухода Гайдара в отставку. В результате не прошло и года черномырдинского премьерства, как конфликт между законодательной и исполнительной властями дошел до вооруженного противостояния. Парламент объявил исполнительную власть вне закона. Сторонники Руслана Хасбулатова забаррикадировались в здании парламента, пошли на штурм телецентра Останкино и московской мэрии. И в ночь с 3 на 4 октября 1993 года утвержденный этим парламентом премьер Черномырдин звонил министру обороны Грачеву и требовал танков, и получил. Танки расстреляли парламентское здание на Краснопресненской набережной, и здание это после ремонта стало домом правительства. Было трагически раздвоенное время. 1 февраля 1993 года Черномырдин позволил «Газпрому» в 4 раза увеличить цены на газ внутри страны, но вместе с тем почти никто внутри страны «Газпрому» за газ не платил, и компании, в сущности, было все равно, сколько денег ей не платят, как раньше или в 4 раза больше. Вообще, вместо денег в те времена в России использовались вексельные схемы. Какая-нибудь поликлиника, например, нуждалась в газе, но не имела денег за газ платить. Главный врач поликлиники обращался в Министерство здравоохранения и получал разрешение взять кредит в коммерческом банке, чтобы закупить на этот кредит газ. Государство брало на себя обязательство со временем погасить этот кредит. Коммерческий банк кредит поликлинике давал, но не деньгами, а векселем. Вексель на 100 рублей, например, «Газпром» отказывался считать 100 рублями, зачитывал вексель за 60 рублей и на 60 рублей поставлял поликлинике газ. Потом банк требовал от «Газпрома» заплатить по векселю, причем вексель оценивал уже в 80 рублей. «Газпром» платил и требовал от государства погасить 100-рублевый вексель. Государство, не имея денег, списывало 100 рублей с налогов «Газпрома». Таким образом, «Газпром», поставив газа на 60 рублей, получал налоговых списаний на 100 рублей. А банк получал 80 рублей за вексель, рыночная цена которого равнялась 60 рублям. Это, конечно, очень грубое и весьма неточное объяснение многочисленных вексельных схем, которыми жила в начале 90-х российская экономика. Важно только понимать, что живые деньги оказывались в дружественных «Газпрому» банках, вроде банка «Империал», главой совета директоров которого был Ремвяхерев, по совместительству глава «Газпрома». И важно понимать, что сам «Газпром» получал благодаря вексельным схемам значительные налоговые послабления и никогда, если верить официальной отчетности, не имел денег ни чтобы платить налоги, ни даже чтобы платить зарплаты своим рабочим. Премьер Черномырдин, надо полагать, закрывал глаза на вексельные схемы. Но если вексельные схемы были выгодны руководству «Газпрома», с которыми Черномырдина связывали дружеские отношения, то премьеру Черномырдину вексельные схемы были невыгодны. Ему приходилось думать, как выкроить из пустого бюджета зарплаты врачам, учителям и военным. И это у Черномырдина болела голова, когда в ноябре 93-го в 100-тысячном городе на Дыме бастовало 80 тысяч работавших на «Газпром» строителей, да еще посылали эмиссаров в Воркуту, чтобы объединить забастовку строителей и забастовку угольщиков и превратить ее, в конце концов, во всеобщую стачку. Постепенно правительство и «Газпром» пришли к негласному договору, что налоги компания платит не в том размере, который установлен законом, а в том размере, который необходим правительству на самые неотложные нужды. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Такова была одна из растиражированных прессой крылатых фраз премьера Черномырдина. И фраза эта, при всей ее комичности, действительно отражала суть событий. Реформы шли не так, как были задуманы, а как получалось. И все же реформы шли. Несмотря на политическое самоубийство Гайдара, позиции либералов все еще были очень сильны, и идея приватизации все еще пользовалась большой популярностью в народе. Сейчас Черномырдин рассказывает, что пока он был главой «Газпрома», ему приходилось встречаться с отцом приватизации Анатолием Чубайсом и всеми правдами и неправдами пытаться «Газпром» от приватизации уберечь. «Когда я стал премьером, я эти разговоры пресек». Однако приватизация «Газпрома» шла. Непосредственно занимавшийся приватизацией «Газпрома» заместитель Чубайса Петр Мостовой дважды получал выговоры и однажды чуть было не вылетел с работы, но всякий раз, когда Черномырдин всерьез атаковал Мостового, Чубайс ехал в Кремль, разговаривал с Ельциным, спасал Мостового, и приватизация газового концерна продолжалась. По большому счету, Черномырдину удалось добиться только того, что «Газпром» приватизировался на особых условиях, без реструктуризации, то есть оставаясь монополистом, и так, что ни один из владельцев газпромовских акций не мог свободно продавать их без согласия правления. С одной стороны, «Газпром» получал право выкупить у государства 10% акций за приватизационные чеки по номинальной цене, примерно в 10 раз ниже предполагаемой рыночной. С другой стороны, только эти акции «Газпром» и мог размещать на международном рынке, тогда как остальными акциями компании предполагалось торговать только в России и по цене значительно ниже рыночной. С одной стороны, менеджеры «Газпрома» получали от приватизации приличный куш. С другой стороны, «Газпрому» предписано было разместить 28,5% своих акций в тех регионах, где компания работает, и продавать свои акции только физическим лицам. С одной стороны, 35% акций «Газпрома» оставались в руках государства. С другой стороны, 19 января 1994 года Черномырдин дал поручение правительству в трехдневный срок подготовить к подписанию проект трастового договора, согласно которому акции, принадлежавшие государству, передавались руководству «Газпрома» в трастовое управление, а в награду за осуществление доверительного управления руководство «Газпрома» получало право выкупить у государства эти акции по номинальной стоимости. Интересы государства и интересы «Газпрома» разнились. Но, видимо, премьер-министр Виктор Черномырдин и председатель правления «Газпрома» Рем Вяхерев всерьез надеялись, что когда-нибудь в далекой исторической перспективе интересы государства и газовой корпорации сойдутся. Надо было только удержаться у власти, надо было хоть через пень колоду, но довести реформы до конца. Впервые интересы «Газпрома» и премьера совпали в апреле 1995-го, когда Черномырдин создал и возглавил политическое движение «Наш дом Россия». Глава «Газпрома» Рем Вяхерев даже и не скрывал, что поддерживает новую черномырдинскую партию. Журналисты, не стесняясь, называли эту партию «Наш дом Газпром», и мало кто сомневался, что эта партия победит на выборах в конце года. Губернаторы и директора крупных предприятий открыто сочувствовали новой черномырдинской партии. Деятели культуры и звезды шоу-бизнеса, как это им свойственно, поспешили вступить в партию власти. Города были завешаны предвыборными плакатами, на которых Черномырдин складывал руки домиком, словно защищая Россию от невзгод. И все же Черномырдин, привыкший ценить реальную мощь своего газового концерна, явно недооценивал эфемерную мощь телевидения. Он совершил множество ошибок в качестве публичного политика. Вернее, что бы Черномырдин ни делал, тележурналисты искусно представляли это как ошибку. Шла Первая Чеченская война. В июне 1995-го террористы захватили больницу в городе Буденновске. Черномырдин вел переговоры об освобождении заложников. Вся страна слышала, как премьер кричал в телефон предводителю террористов: «Шамиль Басаев, говорите громче!» Когда заложники были освобождены, только ленивый не пенял Виктору Черномырдину за глупость и неуклюжесть этой фразы. На самом деле, Черномырдин оказался единственным в новейшей истории России переговорщиком, которому удалось спасти заложников. Но над ним смеялись, хотя в его фразе не было ничего смешного. На Кавказе принято обращаться просто по имени и на «ты». Но не мог же премьер обращаться к террористу на «ты» и по имени, как к старому приятелю. В Москве принято обращаться по фамилии и подставляя перед фамилией слово «господин». Но не мог же Черномырдин говорить «господин Басаев», потому что какой же он к чертовой матери господин, если захватил в заложники детей и женщин? А слова «говорите громче» значили всего лишь, что премьеру было плохо слышно по телефону. Но над ним смеялись. И этот эпизод был лишь одним из тысячи эпизодов, снижавших рейтинг черномырдинской партии, несмотря на всю мощь «Газпрома» в партийной кассе. В сентябре 1995-го на вопрос о партии Черномырдина президент Ельцин махнул небрежно рукой и сказал, что партия-то несерьезная, на выборах наберет максимум 8-10%. Таким образом, Ельцин как бы лишил «Наш дом Россия» президентской поддержки. В декабре 1995 года партия «Наш дом, Россия» получила на выборах 10%. Это было катастрофическое поражение. Получить большую фракцию в парламенте у Черномырдина не получилось. Он отказался от депутатского мандата и продолжал работать премьер-министром.